чувствовал себя сам я, и мне этого мало. Верила в меня семья и верила мама. Мы летим в лавине белого нала. Падали, вставали, и мы топим за правду. Сделал себя сам я, и мне этого мало. Верила в меня семья и верила мама. Мы летим в лавине белого нала. Падали, вставали, и мы топим за правду. Я нажал кнопку рестарт. Даже в темноте ты видишь Асгард. Это Асгард, это All Star. Это мой путь, мой лайф, мой кайф, мой рай. Вникай, на заре я прозрел. Стал на ноги, сел, спел. До ночи я сидел, делал дело, улетел. Я внимал до конца, кош карман, мой пацан. Я мечтал, засыпал, моя муза, она там. Сделал себя сам я, и мне этого мало. Верила в меня семья и верила мама. Мы летим в лавине белого нала. Падали, вставали, и мы топим за правду. Сделал себя сам я, и мне этого мало. Верила в меня семья и верила мама. Мы летим в лавине белого нала. Падали, вставали, и мы топим за правду. На свету мы летим. Наша сила — это тим. Как локомотив. Едем впереди. Едем впереди. По парусам нас не найти. Ты подожди, определи границы своего пути. Нет времени на сон. Мы с этой жизнью в унисон. Течет вода, как на картинке. Но я здесь словно актер. Я буду делать вопреки. Я буду биться до конца. Посадим в пустоши цветы, и расцветет наша мечта. Посмотри на меня, на уставшие глаза. Они горели, светили, смерцали. Выжжены были, убиты сердцами. Битую правду глаза отрицали. И это все допустили мы сами. И это все допустили мы сами. И это все допустили мы сами. Сделал себя сам я, и мне этого мало. Верила в меня семья и верила мама. Мы летим в лавине белого нала. Падали, вставали, и мы топим за правду. Сделал себя сам я,